до чего дошли. Что нравственнее? Волейбол или косьба? Футбол или колка дров? Разумеется, последнее. Дико представить занимающегося спортом монаха-отшельника, живущего более 100 лет, бодрого, ясного умом и духом. И пища его – вода, хлеб и овощи. Поневоле такие сопоставления приходят в голову, когда видишь, что все пространства между городами заполнены десятками тысяч турбаз и спортивных лагерей, а в них десятки миллионов людей, тренирующих непонятно для каких подвигов свои тела. Они бегут мимо работников, согнувшихся над грядками, мимо колющих дрова и несущих воду, мимо пастухов, взирающих на спортсменов в насмешливом недоумении. Что до того спортсменам? Они значительнее кого угодно. Посмотрите вокзалы, аэропорты, как энергично, уверенно, пренебрежительно к публике идут коллективы спортсменов, как проносятся мимо переполненных автобусных остановок полупустые автобусы спортивных обществ, как, развалясь каждый на 2 места, сидят, полулежат в них физически совершенные люди. О, они знают, что не они обслуживают зрителей, а зрители их. Они выложатся, когда надо, но они и потребуют, что надо за это. Они смеют так вести себя, ибо век спортивной славы короток, а потом, как знать, что будет потом. Время мчится все быстрее, поют они, время стрессов и страстей, темп – наш современный чародей. Они бегут, эллински прекрасные, олимпийски сложенные, арийски уверенные в себе. И интересно, что стихают возгласы в их адрес, лопату бы им в руки. Как-то не пристала лопата этой дорогой и все дорожающей спортивной форме и вообще всему их виду. Не заставлять же рысака работать водовозной клячей. «Господи!» — говорят старухи. «Не знай, до чего дойдет, а уж до чего дошли». Старухи сидят на обочине около магазина и ждут продавщицу. Уехала за хлебом и макаронами. Мимо, начиная поддавать в скорости, чтобы не опоздать к обеду, бегут их внуки. Инструктор едет сзади на велосипеде, подгоняет. Включает для бодрости магнитофон. Тот орет на всю окрестность. Это не просто гимнастика, это зарядка души. Надо же!